Под занавес сегодняшнего эфира, под пение американских индейцев, вот вы сейчас их слышите, я хотел бы прочесть несколько выдержек из публичных выступлений сидящего быка, сикла, белого облака и других индейских вождей 19 века, почерпнутых мной в одном уважаемом мною мужском журнале. Не нужно много слов, чтобы сказать правду. Что такое жизнь? Это свет светляка в ночи. Это дыхание бизона, когда приходит зима. Это тень, ложащаяся на траву и тающая на закате. Люби землю. Она не унаследована тобою твоих родителей. Она одолжена тобою твоих детей. Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть. Первый год женитьбы молодожены смотрели друг на друга и думали, могут ли они быть счастливы. Если нет, они прощались и искали себе новых супругов. Если бы они были вынуждены жить вместе в несогласии, мы были бы так же глупы, как белый человек. Ты не можешь разбудить человека, который притворяется, что спит. Великий дух несовершенен. У него есть светлая сторона и темная. Иногда темная сторона дает нам больше знаний, чем светлая. Посмотрите на меня. Я беден и гол, но я вождь своего народа. Нам не нужны богатства. Мы всего лишь хотим научить наших детей быть правыми. Мы хотим мира и любви. Даже твое молчание может быть частью молитвы. Белый человек жаден. В кармане он носит холщовую тряпку, в которую высмаркивает свой нос, как будто боится, что может высморкать и упустить что-то очень ценное. Мы бедные, потому что мы честные. Знание спрятано в каждой вещи. Когда-то мир был библиотекой. Мой сын никогда не займется земледелием. Тот, кто работает на земле, не видит снов, а мудрость приходит к нам во снах. Мы не хотим церквей, потому что они научат нас спорить о Боге. Когда человек молится один день, а потом грешит шесть, великий дух гневается, а злой дух смеется. Почему вы берете силой то, что не можете взять любовью? Старое время было чудесным. Старики сидели под солнцем у порога своего дома и играли с детьми до тех пор, пока солнце не погружало их в дрему. Старики играли с детьми каждый день, а в какой-то момент они просто не просыпались. Когда умирает легенда и пропадает мечта, в мире не остается величия. Что такое человек без зверей? Если все звери будут истреблены, человек умрет от великого одиночества духа. Все, что случается со зверьми, случается и с человеком. Одно возьми, лучше двух я отдам. Не иди позади меня, возможно, я не поведу тебя. Не иди впереди меня, возможно, я не последую за тобой. Иди рядом, и мы будем одним целым. Правда — это то, во что люди верят. Даже маленькая мышь имеет право на ярость. Я страдаю, когда вспоминаю, как много было сказано хороших слов и как много обещаний было нарушено. В этом мире слишком много говорят те, у кого вообще нет права говорить. «Пусть мой враг будет силен и страшен. Если я поборю его, я не буду чувствовать стыда». Тот, кто рассказывает истории, правит миром. Стремись к мудрости, а не к знаниям. Знание — это прошлое, мудрость — это будущее. Когда ты родился, ты плакал, а мир смеялся. Живи так, чтобы, умирая, ты смеялся, а мир плакал.